Глава четвертая. Чуть позже в комнату, что-то бормоча себе под нос и волоча за собой щетку, приковылял Джон Кейн. Человек, которого я научилась принимать, как и все остальное здесь, то, что нельзя изменить, нужно приучиться выносить. С легким ужасом я заметила, что у него расстегнута ширинка. Штаны у него оснащены несколькими рядами довольно топорных пуговиц. Росту он маленького, но весь состоит из мускулов и резких линий. У него что-то неладное с языком, потому что через каждую пару секунд он вынужден с видимым усилием сглатывать слюну. Лицо у него покрыто сеткой синих вен и похоже на лицо солдата, который стоял слишком близко к пушечному жерлу во время выстрела. Если верить местным слухам, репутация у него здесь дурная. «И зачем вам только все эти книги, миссус? Очков-то у вас все равно нету». Тут он опять сглотнул. «И опять?» «Я прекрасно вижу без очков, но ничего не сказала». Он имел в виду те три книжки, что остались у меня. Томик «Религио Медичи», принадлежащий отцу, «Гончие смерти», да «Листья травы» мистера Уитмена. Все три в желтых и бурых следах от пальцев. Но разговор с Джоном Кейном может свернуть куда угодно. Как те наши разговоры с мальчишками в ту пору, когда я была еще девчонкой лет 12. Они сбивались в кучу возле поворота, с безразличным видом мокли под дождем и бросали мне фразы приглушенными голосами, поначалу приглушенными. Здесь же, в окружении теней и отзвуков чужих криков, молчание становится величайшей добродетелью. Которые кормят их, не любят их, которые облачают их, не боятся за них. Это какая-то цитата. Но что это за цитата и откуда она? Я не знаю. Даже всякая чепуха опасна. Молчание куда как лучше. Я здесь уже очень долго, и за это долгое время как следует овладела искусством молчания. Старый Том упек меня сюда. Уж, наверное, он. Оказали ему услугу. Ведь он сам работал портным при лечебнице для душевнобольных в Слайго. Думаю, он еще и каких-то денег заплатил, потому что я сижу в отдельной комнате. Или мой муж Том платит за меня. Но ведь невозможно, чтобы он до сих пор был жив. Это не первая моя лечебница. Первой была... Но что ж теперь припоминать старое? Место тут приличное, хоть и не дом. Вот если бы это был дом, тогда бы я сошла с ума. Ох, надо бы мне выражаться яснее и понимать, что я тут вам говорю. Сейчас... Все должно быть записано верно, тщательно. Это хорошее место. Это хорошее место. Мне сказали, город тут неподалеку. Сам город Роскомон. Не знаю, как далеко он отсюда, но на пожарной машине туда полчаса езды. Я это знаю, потому что как-то ночью, много лет назад, меня разбудил Джон Кейн. Он вывел меня в коридор, и мы с ним торопливо спустились по лестнице на два или три пролета вниз. В одном крыле начался пожар, и он вел меня в безопасное место. Вместо первого этажа нам пришлось пройти через длинную темную палату, где уже собрались врачи и весь остальной персонал. Снизу валил дым, но это место сочли достаточно надежным. В комнате понемногу светлело, или мои глаза постепенно привыкали к полутьме. Длинная узкая комната. наверное, на 50 кроватей, и везде раздернуты ширмы. Ветхие истрепанные ширмы. Старые-старые лица, такие же старые, как мое нынешнее. Я застыла от изумления. Все они лежали неподалеку, и я ничего о них не знала. Старые лица, молчаливые, застывшие в оторопи, как 50 русских икон. Кто они? Да ваши же родственники. Молча, молча спят они на пути к смерти. Ползут на сбитых в кровь коленях к Господу. Стайка бывших девочек. Я прошептала молитву, чтобы поторопить их души на небо. Мне казалось, что они карабкались туда уж слишком медленно. Думаю, сейчас они все уже умерли, ну или почти все. Больше я к ним не ходила. Пожарная машина пришла через полчаса. Я это запомнила, потому что так сказал кто-то из докторов. Места вроде этого не похожи на весь остальной мир. Тут нет ничего, за что мы этот мир ценим. Здесь лежат сестры, матери, бабки и старые девы, всеми позабытые. Город живых людей совсем недалеко. Засыпает и просыпается, засыпает и просыпается, уложив своих забытых женщин здесь долгими рядами. Полчаса. Пожар привел меня к ним. Всего раз. Которые кормят их, не любят их. «Вам это нужно?» — говорит Джон Кейн мне в ухо. «Что?» Что-то лежало у него на ладони. Половинка скорлупы от птичьего яйца. Голубого, что вены на его лице. «Да, благодарю», — сказала я. Давным-давно я подобрала его в саду. Оно лежало себе на подоконнике, и до этого он ни разу не обратил на него внимания. А оно там лежало. Голубое, совершенное, вечно юное и такое старое. Много-много поколений птиц тому назад. «Наверное, они малиновки», — сказал он. «Наверное», — ответила я. «Или жаворонка». «Да». «Ладно, положу назад», — сказал он, снова сглотнув так, будто бы язык костенел у него до самого корня, и горло его на мгновение вздулось. «Не знаю даже, откуда берется эта пыль», — сказал он. «Подметаю каждый день, а пыли не убывает. И, Богом клянусь, это такая древняя пыль, не новая пыль. Никогда тут нет новой пыли». «Не новая», — сказала я. «Не новая. Простите меня». На секунду он распрямился и взглянул на меня. «Как вас зовут?» — спросил он. «Не знаю», — сказала я, внезапно перепугавшись. «Я знаю его многие десятилетия. Почему же он спрашивает сейчас?» «Вы своего собственного имени не знаете?» «Знаю. Только забыла». «Отчего у вас голос такой испуганный?» «Не знаю». «Ну и ладно», — сказал он и, аккуратно собрав пыль в совок, пошел к двери. «Я все равно знаю, как вас зовут». Я заплакала. Но не как плачут дети, а как может плакать такая старуха, как я. Медленными, незаметными слезами, которых никто не увидит и никто не утрет. Отец и опомниться не успел, как мы попали в гражданскую войну. Я пишу это, чтобы осушить слезы. Вонзаю слова в бумагу ручкой, будто бы пришпиливаю к ней самое себя. До гражданской войны была еще одна. Против того, чтобы страной управляла Англия. Но тогда в Слайго не сильно воевали. Сейчас я пишу это. И цитирую Джека, брата моего мужа, или, по меньшей мере, слышу его голос в этих фразах. Умолкший голос Джека. Бесстрастный Джек, как и моя мать, был мастер говорить бесстрастно, хотя сам и бесстрастным не был. И этот же Джек потом нацепил английскую униформу и сражался против Гитлера на той следующей войне, чуть не написала на настоящий. Еще он был братом Энуса Макналти. Три брата, Джек, Том и Энус. Да-да. На западе Ирландии, кстати, его имя тянут, произносят будто через «а». Анус. А в Корке, боясь, говорят совсем кратко, и тогда его имя звучит, ну, совсем как задница. Но на гражданской войне Слайго воевал уж точно. Воевали по всему западному побережью с яростным рвением. Фристейтеры приняли договор с Англией. Примечание. Фристейтеры – сторонники договора, подписанного между Англией и Ирландией в 1922 году. Согласно этому договору, Ирландия получала статус свободного государства на правах английского доминиона. Конец примечания. Так называемые ополченцы взвелись против него, что твои кони в потьмах на сломанном мосту. Ведь про север страны в нем ничего сказано не было, и им казалось, что договор узаконил безголовую Ирландию. Тело, обрубленное по плечи. Вся эта толпа на севере во главе с Карсоном цепляла их к Англии. Джек, что меня всегда удивляло, превыше всего гордился тем, что он доводился Карсону кузеном. Но это так, к слову. В те времена в Ирландии было много ненависти. Мне было 14. Девчонка, которая пытается проклюнуться во взрослый мир, а вокруг чад ненависти. Милый отец Гонт. Наверное, я могу так сказать. Никогда еще столь честный и искренний человек не причинял таких страданий ни одной девице. Ведь я ни на минуту не сомневаюсь в том, что побуждения его были самыми добрыми. Однако же, как говорят в деревне, он меня поприжал, а еще раньше поприжал моего отца. Я написала тут, что он был маленький человечек, имея в виду, что рост он был вровень со мной, неугомонный, сухой и опрятный, вечно в черных одеждах, волосы острижены коротко, как у арестанта. Один вопрос перебивает мои мысли. Что значили слова доктора Грена, когда он сказал, что ему придется снова мной заняться? Чтобы я могла выйти на волю. Где она, эта воля? Он сказал, что должен расспросить меня. Сказал ведь? Уверенно так он и сказал. Хотя я только сейчас его услышала, когда его уже давно тут нет. Паника во мне чернее простывшего чая. Я сейчас, как мой отец, давлю на газ старенького мотоцикла, но так крепко вцепилась в ручки, что мне кажется, будто они меня удержат. Не отрывайте моих рук от руля, доктор Грен, прошу вас. Оставьте мои мысли, добрый доктор. Скорее, отец Гонт, скорее! Поторопись из небытия смерти и займи его место. Стой! Стой передо мной, пока я царапаю свои каракули. То, что я собираюсь рассказать, может показаться вам похожим на одну из историй моего отца, кусочек его маленького Евангелия. Но этот рассказ он никогда толком не пересказывал, не обтесывал так, чтобы тот стал ладным, как песенка. Я вам покажу лишь остов его, и ничего другого у меня нет. Во времена той войны было, конечно, много смертей, и многие из этих смертей были ничем не лучше убийств. Разумеется, кое-кого из этих убитых отцу приходилось хоронить на своем аккуратном кладбище. Мне было 14. Одной ногой я еще стояла в детстве, другой в девичестве. В маленькой школе при монастыре, где я училась, ближе к концу уроков возле ворот начинали шнырять мальчишки, и не могу сказать, что я их вовсе не замечала. Напротив, я даже припоминаю, будто мне казалось, что от них исходит какая-то музыка, какой-то человеческий, но непонятный мне шум. Сейчас я уже и не скажу, как эти грубые формы могли издавать для меня хоть какую-то музыку, но такова волшебная сила девочек. Из простой глины они могут вылепить большую классическую идею. Поэтому я стала уделять меньше внимания отцу и его миру. Меня гораздо больше волновали мои собственные таинства. Например, как же завить мои злосчастные волосы? Над этим я трудилась часами, используя специальный утюг для воротничков, которым мать отглаживала воскресную отцовскую рубашку. Утюг был легким и маленьким, быстро нагревался на каминной решетке, и я раскладывала на столе свои желтые пряди, будто надеясь, что неведомая мне магия уговорит их завиться. Итак, меня переполняли страхи и желания, свойственные моему возрасту. Однако я по-прежнему частенько бывала в часовенке отца. Делала уроки, наслаждалась теплом маленькой жаровни, которую он поддерживал благодаря причитавшейся ему порции угля. Я учила уроки и слушала, как он поет в гранитном дворце и переживала по поводу своих волос. Чего бы я ни отдала сейчас лишь за пару прядок тех прямых желтых волос? Отец хоронил всех, кого ему приносили. В мирные дни он хоронил в основном стариков и больных, но в войну ему чаще, чем обычно, приносили трупы мальчиков или совсем еще мальчиков. Над ними он горевал так, как никогда не горевал над старыми и немощными. Те смерти казались ему простыми и верными, и неважно, рыдали ли семьи и плакальщики на похоронах или хранили молчание у могил, он знал, что во всем этом есть смысл и некоторая справедливость. Часто случалось так, что отец знал отошедшего в мир иной старика, и если момент был подходящий, делился с родственниками воспоминаниями и историями о покойном. В такие минуты он будто бы говорил от имени их горя. Но тела павших на войне печалили его по-другому, неистово. Казалось, что ему, как пресвитерианцу, нет места в ирландской истории. Но он понимал бунт. В тумбочке у себя в спальне он хранил памятную брошюру в честь пасхального восстания 1916 года, где были напечатаны фотографии его предводителя и календарь основных дат – сражений и траура. Его огорчало лишь то, что восстание еще более превознесло тот странный порыв католицизма, который лежал в его основе, и это, конечно, было ему чуждо. Его печалило, что умирают молодые. В конце концов, со времен бойни Первой мировой минуло лишь несколько лет. Сотни мужчин из Слайго отправились воевать во Фландрию как раз в год восстания. И поскольку павшие в той войне лежали вдали от дома, то можно сказать, что все они были похоронены в моем отце, на тайном кладбище его мыслей. А тут и гражданская война. Еще больше смертей и всегда мальчишки. Впрочем, в Слайго те, кому было уже за 50, в этой войне вообще не участвовали. Он не роптал, конечно, потому что знал, что войны всегда были и будут, в каждом поколении, однако выработал ко всему этому своеобразный профессиональный подход, ведь он все-таки был почетным попечителем мертвых, правителем ушедших. Отец Гонт, например, был молод и мог бы, наверное, ощущать особое единение с погибшими, но отец Гонт, такой ровный, такой ладный, никогда не чувствовал чужого горя. Он был что певец, который и петь может, и все слова вызубрил, но вот песню, которая родилась у композитора в сердце, пропеть никак не может. В основном говорил он сухо. И над молодыми, и над старыми он выводил одну и ту же сухую музыку. Нет, не стоит мне говорить о нем дурно. Слайго он обходил всю свою паству, заглядывал и в мрачные городские дома, где обнищавшие, одинокие старики жили на одних консервированных бобах, и в грязные хижины на берегу реки, которые сами походили на древних изголодавшихся стариков с прогнившей черепицей волос и маленькими безучастными темными окошками глаз. Да, туда он ходил тоже, и никогда не унес с собой ни единой блохи, ни единой гниды. Он был чище, чем луна ясным днем. Но этот маленький чистенький человек во гневе был похож на острый серп. Трава, чертополох и все корешки человеческой природы падали под его лезвием. Отсюда велось в этом убедиться. Вышло это вот как. Как-то вечером мы с отцом сидели у него в часовенке, приготовляясь уже идти домой к вечернему чаю, и вдруг заслышали за старой железной дверью какой-то шорох и бормотание. Отец глянул на меня, напрягшись, как собака, которая вот-вот залает. «Ну что там еще?» — спросил он скорее сам себя. Ввалились трое мужчин, неся на руках четвертого, и будто бы их самих несла какая-то невидимая сила. Сила, которая выдернула меня из-за стола, я не успела опомниться, как вжалась в стену, чувствуя, как сырая известь трется о мое школьное платье. Они влетели, как маленький ураган. Все совсем еще мальчишки, и тому, кого они несли, я бы не дала больше 17. Это был довольно красивый, долговязый парень в потрепанной одежде, весь вымазанный грязью, болотной тиной и кровью. Вся рубашка у него была залита поблекшей кровью. Было ясно, что он мертв. Мертвее не придумаешь. Остальные парни шумели и говорили без умолку. Наверное, истерически. И из-за этого во мне самой стала подниматься истерика. Отец, однако, мрачно стоял подле жаровни, как человек, который пытается скрыть свои чувства. На лице не прочтешь ни единой эмоции, но в то же время, как мне показалось, внутренне готовясь в случае чего действовать решительно, потому что у всех троих были старые ружья, а из карманов торчало и другое оружие, засунутое туда кое-как, будто бы его собирали в попыхах после стычки. Я знала, что на войне оружие было самой ходовой валютой. «Что это вы удумали, парни?» — спросил отец. «Сюда, сами знаете, покойников приносят не так. Тут свой порядок. Нельзя просто притащить сюда мальчишку. Помилосердствуйте». Мистер Клир», — сказал один из парней с резкими чертами лица и бритой, чтоб вши не завелись головой. «Нам больше некуда было его нести». «Вы меня знаете?» — спросил отец. «Уж знаю. Знаю, с какой ноги вы тут копаете. И кое-кто сведущий шепнул мне, что вы не против нас, в отличие от многих местных идиотов». «Может быть и так», — ответил отец. «Но вы-то кто? Фристейтеры? Или те остальные?» «Посмотри на нас. Мы грязь собрали со всех гор. Что, очень похожи на фристейтеров?» «Не похожи». «Ну так и что, ребята? Что вы от меня хотите? Кто этот парнишка?» «Этого несчастного — отвечал все тот же парень. Звали Вилли Лавелл, и ему было 17. И его там, в горах, убила орава подлых, тупых и мерзких ублюдков, которые называют себя солдатами, но никакие они не солдаты. Они хуже любого чернопегого на прошлой войне. Примечание. Чернопегие. Black Amptans. Карательные отряды, посланные Англией в Ирландию для подавления революционного восстания в 1919 году. Конец примечания. Ну или им подстать уж точно. Мы забрались так высоко в горы, подыхали там с голоду и холоду. Этот парнишка им сдался, а мы-то все попрятались в зарослях вереска. Но им-то мало того, что он сдался, и они давай его бить и пинать и задавать вопросы. И знай, смеются и тычут ему ружьем в лицо. А хоть он был из нас самый храбрый, но ты уж прости, мисс, повернулся он ко мне. Перепугался так, что в штаны нассал, потому как знал, потому что знаешь, ведь всегда знаешь, сэр, когда тебя вот-вот пристрелят, и потому что они-то думали, что никто на них не смотрит, никто не видит, что они творят, и взяли, да и выпустили 3 пули ему в живот, и стали себе спускаться вниз, веселые, как будто и не было ничего. Бог свидетель, как похороним Вилли, так уж сразу ими займемся. Верно, парни? И коли найдем, то на куски порубим. И тут он же сделал нечто совершенно неожиданное. Бурно разрыдался, бросился на тело своего павшего товарища и издал такой горестный вой, какого здесь не слышали ни до, ни после того. Хоть то и было маленькое пристанище горя. «Ты полегче бы, Джон», — сказал кто-то из парней. «Хоть тут на кладбище темно и тихо, а мы все-таки в городе». Но первый парень все лежал на груди мертвеца и ревел. Я хотела сказать, как девчонка, но нет, не так. Совсем не так. Но я-то все равно, разумеется, была в ужасе, аж по самый воротничок моей школьной блузки. Отец утратил спокойствие и быстро расхаживал туда-сюда между жаровней и стулом, на котором лежало несколько плоских старых подушечек, когда-то бывших красными. «Мистер, мистер», — заговорил тут третий, — худой высокий парень, которого я и не видела раньше. Штаны едва доходили ему до лодыжек, и казалось, будто он только что спустился с гор. «Его бы похоронить надо прямо сейчас». «Я не могу никого хоронить без священника, не говоря уже о том, что и места на кладбище у вас, наверное, нет». «И когда это нам покупать тут места, если мы сражаемся за Ирландскую республику?» — спросил первый, с трудом унимая слезы. «Да вся Ирландия — место на кладбище. Нас зарыть везде можно, потому что мы ирландцы». Или ты не знаешь, что это такое? «Уж надеюсь, что и я тоже ирландец», — сказал отец, и я поняла, что слова парня его задели. И верно, пресвитериан не слишком жаловали в Слайго, хотя я не знаю даже почему. Разве что еще со стародавних времен, когда прозелиты, хоть и без особого успеха, продвигали пресвитерианскую доктрину на Западе, и кое-какие католики, будучи в страшной нужде и голоде, перешли в эту веру, тем самым породив к пресвитерианам еще больше страха и недоверия. «Его надо похоронить», — сказал третий. «Это ведь младший братишка Джона там на столе». «Это твой брат?» — спросил отец. Внезапно парень затих совершенно. «Брат», — ответил он. «Печально», — сказал отец. «Печально». И рядом с ним не было священника, чтобы отпустить ему грехи. «Можно ли позвать к нему священника?» «Священник тут отец Гонт», — ответил отец. «Он человек хороший. Если хотите, я могу послать за ним Розанну. Но пусть она ему ничего не говорит. Пусть просто попросит прийти сюда. И пусть ни с кем не разговаривает по дороге. Уж тем более ни с какими фристейтерами. Потому что стоит ей слово сказать, и нас тут всех поубивают. Я мог бы сказать, что мы вас убьем, если она проболтается. Но это уж мы вряд ли». Отец с удивлением взглянул на него. Я подумала, что парень высказался честно и вежливо, и потому решила сделать, как он просит, и ни с кем не разговаривать по пути. «Да и все равно, пуль у нас нет. Потому-то мы и сидели в этих зарослях вереска, как трусливые зайцы, и не шевелились. Уж надо было бы нам пошевелиться, парни», — сказал брат убитого, «и вскочить, и наброситься на них, потому что никак нам нельзя быть в этом мире, если Вилли мертвый, а мы живые». И тут парнишка снова не выдержал и горько разрыдался. «Слушай, ты уж не убивайся так», — сказал отец. «Я пошлю Розанну за отцом Гонтом. Давай-ка, Розанна, беги в дом священника, да приведи отца Гонта. Будь умницей!» И я выскочила на зимнее кладбище, где свистел ветер, и помчалась по улицам мертвых к дороге, которая начиналась на вершине холма и спускалась в Слайго. Побежала по ней и вскоре добежала до дома священника. Маленькая кованая калитка, посыпанная гравием дорожка, и вот я уже колочу в его крепкую дверь, выкрашенную в зеленый, как листья герани, цвет. Теперь, когда меня оторвали от отца, я уже не думала об утюжках для завивки и волосах. Я думала только о его жизни, потому что знала. Эти трое перевидали много ужасов. А те, кто видел ужасы, и сами могут их творить, потому что таковы законы жизни и войны. Слава Господу! Вскоре наружу высунулась маленькая личика отца Гонта, и я, захлебываясь, стала просить его прийти к моему отцу. «Он там очень нужен. Пожалуйста, пожалуйста». «Иду», — сказал отец Гонт, потому что был не из тех, кто отсиживается дома, когда в них есть нужда. Не то что многие из его братьев, которые уж слишком гордые, чтоб дождя нахлебаться. И впрямь, когда мы взбирались обратно на холм, дождь бил нам прямо в лица, и вскоре его длинный черный плащ спереди весь блестел от влаги. Да и я блестела тоже, только на мне не было никакого плаща, и я подставляла миру одни мокрые ноги. «Кому же я там понадобился?» — скептически спросил меня священник, когда мы вошли в ворота кладбища. «Тот, кому вы понадобились, умер», — ответила я. «А разве тогда надо так торопиться, Розанна?» «Вы еще нужны и живому, отец, его брату». «Ясно». На кладбище все надгробия тоже блестели от воды, и ветер танцевал между рядами могил, так что нельзя было угадать, где именно тебя окатит дождем. Когда мы вошли в часовенку, там мало что переменилось. Будто бы четверо живых, и уж мертвый-то точно, стоило мне выйти, застыли на своих местах, да так с них и не сдвинулись. Ополченцы разом повернули свои юные лица к отцу Гонту, едва он вошел. «Отец Гонт», — сказал отец, — «простите, что пришлось вас позвать. Эти ребята просили вас привести». «Они держат вас в заложниках?» — спросил священник, явно возмущенный видом оружия. «Нет». «Меня, вы, надеюсь, не пристрелите?» — спросил отец Гонт. «В этой войне еще ни одного священника не убили», — сказал тот, кого я называла третьим. «Хоть все и очень плохо. Тут пристрелили только одного беднягу Вилли, брата Джона. Вот он совсем помер». «Давно ли он умер?» — — спросил отец Гонт. «Принял ли кто-то его последний вздох?» «Я», — ответил брат. «Так верни ему его вздох», — сказал отец Гонт, — «и я благословлю его, и да попадет его несчастная душа в рай». И тогда брат поцеловал рот своего умершего брата, возвращая последний вздох, испущенный им в момент смерти. Отец Гонт благословил покойника, склонился над ним и осенил его крестом. «Можете ли вы, отец, отпустить ему его грехи, чтобы он отправился на небеса безгрешным? Не повинен ли он в убийстве? Не убил ли кого на войне?» «Убить человека на войне — это не убийство, это просто война. Друг мой, ты прекрасно знаешь, что наши епископы запретили нам отпускать ваши грехи, потому что решили, что ваша война неправедная. Но я отпущу ему его грехи, если вы знаете, что он не убивал. Отпущу». Трое парней переглянулись. На их лицах отразился тайный темный страх. Это были молодые мальчишки-католики, и они боялись соврать в таком деле. Боялись, что не смогут помочь товарищу попасть на небо. И я уверена, каждый из них изо всех сил старался подыскать такой ответ, который окажется правдивым, потому что только правда выведет мертвеца в рай. «Только правда ему поможет», — сказал священник. И я аж подпрыгнула, услышав эхо собственных мыслей. То были простые мысли простой девчонки, но, может быть, эта католическая вера всегда довольно проста в своих устремлениях. «Никто из нас никогда не видел, чтобы он кого-то убил», — наконец ответил брат. «Если б видели, мы бы сказали». «Что ж, хорошо», — сказал священник. «Я очень сочувствую вашей беде. Жаль, что пришлось вас об этом спрашивать. Очень жаль». Он подошел поближе к покойнику и коснулся его с невероятной нежностью. «Я отпускаю тебе грехи во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И все присутствовавшие, в том числе и мы с отцом, отозвались: «Аминь».